Но бонусов к атрибуту это не даровало, потому как благословление не исходило напрямую от королевы глубин. Только ее личное благословление давало истинную защиту, при которой ни шторма, ни цунами не могли нанести вреда. Море защищало благословленных и их слуг как своих детей. Можно было даже в некоторой мере командовать морскими монстрами, и сейчас только один из королей пиратов обладал такой силой. Если бы Саран прыгнул в водоем храма до поцелуя жрицы, гигантский осьминог напал бы на него, но сейчас он даже внимания не обратит. Даже если в будущем он наткнется на акулы и других морских гадов, они его проигнорируют. Таким было благословение жрицы богини морей. Обычно его можно было получить только в церемонии жертвоприношения или пожертвовав огромную сумму денег. При этом длилось благословление всего неделю. Эмблема, полученная Сараном, тоже была особенной. Она была наполнена вечными заклинаниями. Такие предметы не добавляли силы в бою, но оказывались незаменимыми в особых ситуациях. Название предмета. Затонувшая эмблема. Незавершенный предмет. Ранг предмета. Редкий, 2 ранг. Описание. Это особая эмблема, навсегда зачарованная заклинанием «Подводное дыхание». С этим предметом ни одному существу не утонуть. Кроме того, она ослабляет давление воды, позволяя носителю нырять на большую глубину. С первого взгляда на нее становится ясно, что для полного эффекта эмблема должна вставляться в какой-то особый предмет. Требования. Нет. Эффект. Вечное подводное дыхание. Носитель может дышать под водой в любой среде. Особый эффект. Сопротивление давлению плюс 2. Сопротивление особым подводным условиям плюс 2. Во тьме ночи. Саран нахмурился, перебрасывая эмблему между пальцев. Где-то он уже видел такую эмблему, но не мог вспомнить где. На его памяти было несколько случаев, когда среди островов Сороса находили легендарные предметы. Очевидно, она была частью чего-то, но чего. Саран хотел бы рискнуть и найти этот предмет, потому что, если он не ошибался, то собранный целиком, он мог сравниться с божественным артефактом. В критический момент с его помощью можно будет призвать легендарного глубоководного монстра. В море ничего лучше не найти. Если он правильно помнил, то именно с его помощью кто-то уничтожил целый флот короля пиратов. В новом идеальном состоянии Сарана настолько переполняла энергия, что он даже не думал лечь спать. Вместо этого он бегом вернулся в гостиницу и проверил свои способности. Подкинул монетку на палец и закрутил ее с такой скоростью, что она засвистела. А потом щелкнул пальцем, и монетка оказалась в другой руке с такой скоростью, что даже его глаза не уловили движения. Естественно, проверить все он пока не мог. Для всемогущих рук сперва потребуется найти что-нибудь с особыми требованиями, так что оставались только способности разбойника. Теоретически, благодаря всемогущим рукам, даже не слишком хороший разбойник должен достичь уровня легенды, потому что ловкость обеих рук становится невыразимой. Это даже круче базовых способностей. Даже владение кинжалами восстановилось. Кинжал покинул руку Сарана, очертил несколько остаточных изображений и исчез в черной шелковой перчатке другой руки. Его лучшим оружием все было мачете, но это боевое оружие, в то время как кинжалами он мог пользоваться для других целей. Например, мимо него проходили два стражника, когда пальцы Сарана шевельнулись, а уже через мгновение в его руке появился кошелек. Стражник даже ничего не заметил, надрез был настолько аккуратен, словно планировался на его одежде с самого начала. Да, со всемогущими руками воровать гораздо проще. Эти деньги ему не были нужны, он просто хотел проверить способность на стражнике, профессионале второго ранга. Теперь он был уверен, что если потребуется, то сможет вонзить по кинжалу в почти противника, даже не используя скрытность. Со всемогущими руками он настолько быстр, что никакой противник не успеет ответить. Внезапный удар наносил дополнительный урон. И хотя об этом не было написано, насколько знал Саран, всемогущие руки добавляли 5 дополнительных единиц урона к первому удару благодаря его скорости. Среди всех профессий, разбойники были самыми быстрыми, даже монахи не могли сравниться с ними. Хотя они могли при помощи особой способности нанести сразу кучу ударов, но это исключение. Саран вернулся в гостиницу. Хотя еще был не вечер, людей уже в ней было немало. Он открыл двери амазонки, явно перепившие, подняли на него взгляд. Одна из них была той самой крепкой женщиной, участвовавшей в потасовке в пабе. Она смеялась над тем, как продолжила избивать какого-то мужика и всех его друзей, пока они больше пискнуть не могли. Все женщины разговаривали на языке амазонок, так что он их почти не понимал. Еще среди них сидела палач, которая немного раньше предлагала Сарану особые услуги. Она уже переоделась. Остальные были в боевой одежде, но без доспехов. Кожаные куртки поддерживали их груди, больше напоминающие мышцы, чем жировые ткани. В отличие от обычных женщин, у амазонок груди такие, что они ими череп раздавить могут. С другой стороны, это были их самые недоразвитые мышцы. Как известно, у слабой амазонки бицепсы сильнее, чем у среднестатистического мужчины. Сила у амазонок не бывала ниже 14 очков, часто встречались такие, что от природы имели 16. Та, что избивала мужиков в пабе, игриво улыбнулась Сарану и что-то сказала на своем языке. Саран не понял, но остальные женщины тут же засмеялись, бросая на него взгляды полные садизма и странной энергичности, словно оценивая добычу с головы до ног. Они не стесняясь разглядывали его пах и перешептывались, хихикая. Он не удержался и нахмурился. Такое отношение было оскорбительным. Даже дроу относились к сильным мужчинам с уважением, в отличие от этих дикарок. Этим нужно было показать собственную силу, иначе они могли попытаться схватить тебя силой. С мрачной улыбкой, Саран медленно подошел к той, что еще этим утром служила палачом неудачному клиенту, и медленно сказал: «Не желаешь немного волшебства?» Женщина с длинными красными волосами поднялась и бесстрашно сказал: «Желаю». «Ты бард? Хе-хе. Умеешь петь? Споешь мне?» Саран не ответил. Он поднял руки перед собой, между его пальцев заплясал холодный свет, а уже через секунду он просто ушел. Остальные амазонки широко раскрытыми глазами уставились на свою подругу, внезапно покрывшуюся мурашками по всему голому телу. Ее кожаная броня валялась под ногами, порезанная на лоскуты. Саран уже поднимался на лестнице, но словно опомнился и сказал вслед: «А, точно, этот фокус называется магия раздевания». После этого он спокойно ушел. Амазонки еще не пришли в чувство. Глава 192. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 192. Возвращение Гладкориза. В зале нависла мертвая тишина. Одна из амазонок подняла кусок боевой юбки и с изумлением вытаращилась на аккуратные линии разреза. Какой быстрый. Как еще магия? Естественно, амазонки сразу поняли, что он был настолько быстр, что разрезал одежду их компаньонки раньше, чем они успели среагировать. Более того, он разрезал даже ее трусики, но лезвие клинка не коснулось кожи. Такая точность и скорость поражали. Рыжая женщина почувствовала, как по ее спине пробегают мурашки. Кожа до сих пор ощущала холодные прикосновения кинжала, но на ней не было ни царапины. Они не могли понять, как ему это удалось. Амазонка с длинными русыми волосами глубоко вдохнула и сказала: «Ну и жуткий разбойник. Доложите нашим, чтобы относились к нему осторожнее, нам таких врагов не надо. В будущем он может пригодиться». В этом мире только силой можно было добиться уважения. Даже амазонки, известные своими издевательствами над мужчинами, знали, когда стоит отступить. Если не показать им силу, эти женщины будут относиться к тебе как к животному. Дроу звали женщинами-убийцами, но амазонкам подходило разве что хулиганки. Когда имеешь с ними дело, то нужно уметь вовремя показать зубы или даже ударить. Только доказавшим свою силу они проявляли заслуженное уважение. Саран, тем временем, поднимался по лестнице и с трудом удерживал улыбку. «Наконец-то мои руки ощущаются почти такими же, как раньше. Думаю, я уже близок к уровню воинов-воины-големов, которые могли клинками отбивать пули. В своей прошлой жизни я бы смог сбрить каждый волосок с ее тела, не коснувшись кожи. Пока что у него не хватало ни ловкости, ни скорости на такой трюк. Если бы он попытался, то оставил бы на ней множество царапин. Всемогущие руки – легендарная способность. В любой профессии легендарные способности, даже если не давали сиюминутной выгоды, всегда давали огромное преимущество в тех или иных ситуациях». Восстановив всемогущие руки, Саран хотя и был на третьем ранге, но силой равнялся четвертому. Когда он будет четвертого ранга, то благодаря этой способности будет по силе как полулегендарный боец. В этой жизни его прогресс был значительно быстрее, чем в прошлой, но, к несчастью, у него до сих пор не было ни чувства кинжала, ни тройного уклонения. Эти способности были ему жизненно необходимы, а еще же чувство опасности. Без сверхчеловеческих чувств, каким образом мне получить чувство кинжала? Нахмурился Саран, вспомнив важную деталь, после чего медленно толкнул дверь, заглянул в комнату, быстро убедился, что все в порядке, закрыл дверь за собой и прошмыгнул к Вивин. Сцена была слегка пугающей, ее крохотное тело висело в 10 сантиметрах над кроватью, волосы развивались, будто на ветру. Столы и стулья, все предметы, что на них стояли, парили вместе с ней. Она не контролировала свою божественную силу. Не первый раз Саран такое видел. Уже несколько раз она то взлетала сама, то иногда и Сарана поднимала. Временами, вышедшая из-под контроля божественная сила могла нанести вред. Но пока Саран был рядом, подобное происходило реже. Он аккуратно поставил все предметы на места, после чего взял младшую сестру на руки. Маленькая девочка была в глубоком сне, но, похоже, ощущала внешний мир. Ее выражение лица стало мягче, дыхание спокойнее, как если бы она была в сознании. Саран не понимал, почему она не просыпалась, и не знал, как долго она провела во сне в прошлый раз. «Дай мне немного времени», – прошептал он, прижав сестру к себе. Затем он поцеловал ее в лоб и аккуратно положил обратно на кровать. «Сейчас я не уверен, что смогу полностью подавить волю страха. Мне нужно еще немного времени, подожди еще совсем чуть-чуть, и я помогу, обещаю». Он поднялся и накрыл ее одеялом, после чего сел рядом и погладил длинные волосы. Поле невидимой энергии постепенно ослабло, все вернулось в норму. Саран тихо достал свиток и принялся читать, поглядывая на него время от времени. Теперь, когда он согласился на просьбу жрицы богини морей, выполнить ее было необходимо, иначе он будет проклят. В свитке было несколько торговцев, работающих на княгиню княжества Россет. Саран слышал про эту женщину. Она известна не только своей красотой и богатством, но еще и безжалостностью сердца. Ходит слух, что князя Россет отравила именно она. Конечно, это был просто слух, но вне зависимости от его правдивости, правила княжеством именно она, третья жена старого князя. Сыновья князя были убиты ею один за другим, только одна маленькая принцесса выжила. Поэтому Саран запомнил эту женщину, которую многие называли «черной вдовой». Женщина даже пошла войной на другие княжества и почти объединила юго-запад под своим началом. Она пришла из древней семьи колдунов и обладала очень глубокими корнями. В семьях колдунов часто рождаются эксцентричные люди. Возможно, дело в том, что они вошли во многие запретные зоны, пытаясь поддерживать чистоту своей родословной. Эта женщина совсем непроста. Она как безумная копит богатство, в то же время нанимая тайных агентов среди искателей приключений злого мировоззрения. Она была готова пойти даже против веры ради выгоды. Хотя богиня морей защищала ее корабли, видимо, это приносило недостаточно дохода, и тогда она приказала своим людям отказаться от королевы глубин и начать поклоняться лорду штормов, которому принадлежали более богатые территории. Ей были нужны богатства островов Сороса. Пока будет позволять вера лорда штормов, они будут торговать с любыми поселениями и племенами, верующими в него. Кроме того, он тоже мог защищать корабли, так что она не боялась, что корабли начнут тонуть. Все во имя выгоды. Однако она не ожидала, что храм Марии ответит на измену вере так быстро. Княгиня надеялась, что ее защитит потеря контакта с божествами. Если бы богиня Марии действительно спала, то ей бы могло удастся, но ее сила оставалась в мире, и теперь предателям не избежать наказания. Небо совсем стемнело. Саран сложил свиток, подошел к Вивин, поцеловал ее в лоб и прошептал: «Я скоро вернусь». Он взглянул на окно последний раз и ушел. Вскоре после этого маленькое тело Вивин вновь начало подниматься в воздух. Плотно закрытое окно задрожало, вся мебель поднялась в воздух. Постепенно все в комнате взлетело и закружилось вокруг девочки, медленно переплывшей в центр комнаты. Будь Глория здесь, она бы поставила вокруг нее энергетический барьер, чтобы сдерживать божественную энергию. Под тусклым светом луны Саран пошел к ближайшему доку. На княгиню работали очень сильные торговые альянсы, в которых могли встречаться даже волшебники высоких рангов. Она владела большим числом минералов, продавала оружие, рабов, специи и много других запрещенных товаров. Хотя она была правителем княжества Россет, но вся выгода от торговли шла только в ее карманы, в то время как населению приходилось затягивать пояса. Даже армия Россада была не так сильна, как ее личная охрана. Саран не знал, насколько сильна она лично, но знал, что на нее работает 5 частных легионов. Никто не видел ее саму в бою, но если верить слухам, то она ученик дракона. Порт выглядел довольно мирно. В это время уже почти все спали. Саран, скрываясь в тенях, пришел в торговую палату. Они обладали 7 большими кораблями, и на них работало больше 500 матросов и стражей. От храма он получил сложную задачу, 5 целей уже уплыли в море, другие были с охраной. Первой целью Сарана было убить всех, кто остался, поднять панику, и когда остальные вернутся разбираться, то убить и их тоже. Пираты храма Марии были его разведчиками. Как только цели вернутся, он об этом узнает. Торговая палата выставила стражника на входе, но Саран даже не вышел из теней, а он уже лежал на земле со вскрытым горлом. Саран достал свое мачете и бесшумно забрался на крышу, после чего покрыл лезвие ядом виверны. Затем он зарядил арбалет и вложил в перчатки мастера потасовок множество метательных ножей. Спрыгнув с крыши во внутренний двор, он снова растворился в тенях. Никто его не заметил. Охота началась. Глава 193. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 193. Бесподобный безумный танец. Под холодным лунным светом. Два стражника торговой палаты Россада вышли на патруль. Эта организация орудовала огромными объемами товаров, поэтому стража здесь всегда была очень строгой. Патрули постоянно наблюдали за всей территорией. Оба стражника были не очень молоды, они шли и обсуждали, где в порту Тайланд самые лучшие проститутки. Вдруг, тень рядом с ними исказилась. Старший, в возрасте лет 40, тут же остановился. Большой боевой опыт отточил его инстинкты и научил правильно воспринимать опасность. Вдвоем они практически сразу обнажили оружие. К несчастью, было слишком поздно. Холодный клинок поразил старшего в спину. Через мгновение еще один загнутый клинок ударил в шею его товарища, практически отрубив ему голову одним ударом. Саран использовал левую руку, поэтому перебил позвоночник, но не смог отрезать голову целиком, и она осталась висеть на полоске мышцы кожи. Оба тела упали, обильно разливая кровь. Саран удержал первого на клинке, а второму подставил ногу, чтобы ослабить шум и не привлечь внимания. Он вытащил свой клинок и убрал оба тела в угол. До сих пор он не заметил здесь никого, кто мог бы ему угрожать. Сильнейший противник был третьего ранга, но и он пал от внезапного удара легендарного клинка. Одна ловушка на входе чуть не вызвала проблемы, но в остальном все проходило гладко, и практически все в торговой палате спали. Многие из них были обычными людьми, основные силы давно отправились в море. Саран уже убил 26 человек, запах крови в воздухе стал очень сильным. Если кто-то проснется, то может протрубить тревогу, так что время утекало. С каждым убийством жажда крови в его взгляде становилась сильнее. Он ощущал что-то, чего не чувствовал никогда раньше. Его сердце уже потеряло всякую жалость. Когда он вошел в спальню, то его лезвие превратилось в луч света, прошедший сквозь глотки 5 человек за одно мгновение. Один из них проснулся, попытался подняться, и его голова завалилась назад, висящая на одном лишь куске позвоночника. Двор был большим, у Сарана не было времени искать только те цели, что были в списке. Все здесь должны были погибнуть. Что за? Пробормотал один из экспертов торговой палаты. Свирепый мужчина проснулся от запаха крови, его рука уже сжимала клинок. Он открыл дверь и осмотрелся, после чего издал боевой рев. Десяток мужиков в неопрятной одежде прибежали к нему, они только проснулись и взяли оружие, как побежали на зов. Он приказал: «На нас напали, разбудить всех». Но в этот момент тень за его спиной приобрела чужие черты. Необъяснимый холод возник прямо в его сердце, и когда он опустил глаза, то увидел торчащий из своей груди белый, ледяной клинок. Вокруг раны уже поднималась струйка холодного пара. Саран не надевал маску. Он не собирался отпускать никого из них живьем, поэтому она не была ему нужна. Когда его меч поразил сердце эксперты, чей уровень превышал даже третий ранг, он поднял руку и с каждого его пальца выстрелил мистический снаряд. Голова бойца лопнула как шар с фаршем. Будь на его месте продвинутый воин, и атака Сарана не нанесла бы такого урона, но какой бы ни была его профессия, в прочности тела она не заключалась. Хотя глава торговой палаты был убит меньше чем за долю секунды, тот факт, что враг был всего один, придал страже храбрости. Кто-то побежал объявить тревогу, но умер раньше, застреленный из арбалета. Всемогущие руки увеличивали даже меткость, поэтому Саран попал точно между позвоночных дисков в затылке, после чего прыгнул вверх, мгновенно оказавшись на брусе у круши. Еще двое схватились за вскрытые глотки. Аура страха распространялась. Некоторые попытались сбежать, другие кричали от страха. Саран был равнодушен. Он бросился прямо на врагов, которых было в 10 раз больше, и оставляя за собой остаточные изображения, порубил их всех на части в безумном вихре. Не прошло и 15 секунд, прежде чем все они превратились в груду частей тел. В торговой палате раздался крик ужаса, но никто в Порт-Итейлен не додумался бы пойти ночью на такой крик. Саран поднял арбалет и без всяких эмоций пристрелил кричащего. Осталось уже не так много. Он хладнокровно осмотрелся, после чего зажег факел и бросил его в склад. Сирена приказала убить каждого здесь, поэтому времени на заметание следов не было. Он мог только стащить все самое ценное и сжечь признаки расправы. Закончить зачистку нужно было за полчаса, иначе могла заявиться стража порта. Хотя его на миссию отправил храм морей, Саран не собирался сражаться с представителями власти. В гавани Саран бросил тело в море, после чего спрыгнул туда сам и приземлился на гладь воды, словно она была землей. Это было заклинание левитация. Волшебники при помощи него могли зависать в воздухе, но как разбойник, Саран пользовался снижением собственного веса эффективнее. Конечно, более глупый разбойник на его место мог уменьшить свой вес до нуля, но гораздо удобнее не закончить заклинание до конца и с весом в несколько килограмм перемещаться по любым поверхностям и прыгать на десятки метров. Волшебникам подобное было бесполезно, но Саран ощущал пользу этого заклинания даже в бою. Чего только стоит легкий толчок рукой, при помощи которого можно перекинуть себя хоть через несколько зданий, или бросаться на врагов из теней как пикирующий сокол. Никто даже понять не сможет, что происходит. Ничто так не помогало в бою, как находчивость. Бум! Раздался грохот, и два корабля вспыхнули как спички. Один сразу начал тонуть. Саран нахмурился, заметив, что вымазан в крови по уши, и растворился в тенях. Сегодняшняя волна зачистки завершена. Сирена наверняка останется довольна. Очевидно, большего он сделать за один день не мог. Все же список целей был трехзначным числом. Можно проноситься сквозь толпу, оставляя за собой горы трупов, как безумный танцор, но стоил ли того риск? Следующим утром Порт-Итейлен был очень тихим из-за того, как много смертей случилось ночью. В торговой палате Россада было почти 50 людей, и никто из них не выжил. Большинству вскрыли глотки, при этом не было никаких следов сопротивления, будто они сами давали себя на убой. Это была односторонняя резня, и к утру так и не удалось потушить два корабля, которые горели до сих пор. Все, кто оставались охранять эти корабли, тоже лежали со вскрытыми глотками. Лишь несколько людей торговой палаты, которые в это время посещали публичные дома или другие места, остались в живых, но теперь были в таком ужасе, что спрятались черт знает где. Весь Порт-Итейлен встряхнуло. У каждого на устах было прозвище Гладкорис, даже самые хладнокровные вздрагивали, когда слышали о нем. Почти сотня убийств за ночь. Кто это мог сделать, кроме как легендарный убийца? Все указывало на то, что он действовал один. Мудрые почувствовали, что за этим стоит храм морей. Стража убирала следы побоища, но даже не говорила о том, чтобы арестовать убийцу. Единственные, кто действовали, были последователями лорда Штормов. Если они ничего не сделают, то вера в храм Штормов ослабнет. Каждый, у кого была хоть пара извилин, понимал, что это сражение между храмов, и каждый, у кого была хоть одна, понимал, что в такое лезть ни за что не стоит. Это было слишком опасно. В храме морей Саран появился из тени. Сирена его уже долго ждала. На ее темно-зеленом лице появилась улыбка, и она медленно сказала: «Ты хорошо потрудился. Я довольна твоими успехами. Эти предатели получили по заслугам». Она протянула руку к нему. «С остальными рыбами, сбежавшими из сети, тебе не придется разбираться одному, я дам тебе подмогу, но ты должен быть осторожен. Последователи лорда Штормов этого так не оставят, они уже ищут убийцу предателей. Напрямую они не станут сражаться, но могут нанять искателей приключений. Конечно, я мои люди прикроют тебя, но все равно смотри по сторонам вдвое тщательнее». «Моя вера в богиню была укреплена», — продолжила Сирена. «Люди, что сомневались в вере, теперь верны богине. Ты напомнил им, почему нельзя предавать своих богов. Следуй за мной, я хочу наградить тебя за работу. Возможно, тебе будет интересно продолжить служение богине моря. Возможно, ты жаждешь богатства или силы. Храм морей исполнит твое желание». Злые боги не нуждались в любви своих последователей, им хватало страха и благоговения. Сирена вела за собой Сарана с улыбкой на лице. Она была в хорошем настроении из-за того, с какой скоростью и жестокостью он выполнил миссию. Кроме того, даже те, кто сомневались в вере, теперь были уверенными последователями богини морей. В будущем, если кто-то еще захочет сменить веру, то сперва вспомнит о произошедшем сегодня. Однако этого не было достаточно. Многие предатели до сих пор живы, а одного страха недостаточно для наказания за их проступок. Резня должна продолжаться. Лишь кровью омоются их грехи. Престиж королевы глубин родился не из милосердия. Глава 194. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 194. Голос мертвеца. Сирена привела Сарана за собой в подземное помещение храма. Он спокойно следовал за ней. Прошлая ночь принесла ему не слишком много опыта за убийство. Враги, в большинстве своем, были слишком слабы, зато он получил уникальную способность, открывающую путь в профессию убийцы, сердце убийцы. Основные силы торгового дома Россада уплыли, так что в основном он убивал матросов и слабых стражников, лишь два человека были старше третьего ранга. Для Сарана теперь могли составлять проблему только противники четвертого ранга, 15 уровня профессии, да и то небольшую. Сердце убийцы – пассивная способность, вы уже привыкли к смерти и крови, для вас закончить чью-то жизнь нетрудно и не страшно, ваши руки уже омыты кровью сотен жизней, вы стали безразличны к смерти и безжалостны к врагам, даже заклинания вроде успокоения не способны повлиять на вас, эта способность требуется для получения полулегендарной способности инстинкт убийцы, если Сарану удастся получить способность инстинкт убийцы, то он даже в измененных состояниях сознания сможет сохранить свои боевые способности. Например, даже если ему не удастся избежать эффекта замешательства, заблуждения или неистовства, его тело и воля перейдут под контроль инстинкта убийцы. Однако получить эту способность будет очень трудно, потому как она требовала переступить через горы убитых и переплыть реки крови. Он пока не представлял, как ему получить эту способность. Во всем мире она была лишь у единиц, но и они явно не стали бы ею хвастаться. Сердце убийцы могло развиться по двум направлениям. В пассивную способность убийца, или в пассивную способность исключительно для самых злых даже среди злого мировоззрения, несущий смерть. 100 голов, 500, 1000. Однако эти три способности были независимыми, так что, например, способность убийца не заменит сердце убийцы, они обе будут работать вместе. И если к ним добавится легендарная несущая смерть, то и ее эффект добавится, так что если получить все три, то можно стать гораздо сильнее. С другой стороны, тогда у паладинов и других светлых профессий появится бонус к урону против такого человека, как против чистого зла. В воздухе ощущалось море, но Саран почувствовал что-то странное и нахмурился. Сирена, не обращая внимания, продолжала двигаться вперед. Под храмом было расположено множество подтопленных тоннелей, словно бы сам храм построили прямо в океане. Всюду слышалась капающая вода. Сирена привела его к платформе, остановилась в определенном месте и издала тихий гудящий звук. Морская вода перед ними тут же забурлила, словно мгновенно вскипела. Три странных существа медленно появились перед Сараном, всплыв из темно-синей морской воды. Это же, он слегка оцепенел. Аура нежити. Что это такое? Три искаженных существа появились перед Сараном. Первый выглядел как оборотень-акула, но с прогнившей кожей, покрытой ракушками и водорослями. Второе напоминало сирену, но только с одной парой рук, и это существо тоже было мертво. Последней была Банши со зловещим взглядом. Возможно, раньше она была обычным духом, но потом превратилась в океаническую Банши. «Не удивляйся», — усмехнулась жрица сирена. «В море полно опасностей и смертей. Богиня морей правит как жизнью, так и смертью в море. Это ее рабы. И теперь они будут твоими помощниками. Предатели получили помощь храма штормов, одному тебе будет трудно их победить, поэтому я отправлю с тобой сильных помощников. Следуй за мной». Она схватила его за запястье и открыла портал, а в следующее мгновение они появились где-то среди обширного моря. Рядом находились коралловые рифы, сквозь толщу воды проглядывало морское дно. Возле островов Сороса затонувшие корабли встречались повсеместно, особенно на древних торговых маршрутах, пролегавших между рифов. Видимо, это был как раз такой маршрут. Са-а-мала. Гудела сирена, странные звуки на океаническом языке. Даже будь Саран гением лингвистики, ни за что бы он не понял языка морских существ. Однако понимать было не обязательно, чтобы почувствовать энергию этого языка. Невидимая, она пульсировала на поверхности моря, а потом вдруг растянулась на сотни метров. Большие белые акулы начали появляться одна за другой. Эти огромные океанические монстры окружили их со всех сторон. Они были очень опасны и чаще любых других монстров встречались в океане. Челюсти этих рыб так сильны, что без труда перекусывают малые лодки, а некоторые из них вырастают до размера китов и без труда пожирают целые корабли. В этом океане, после Мистической империи, часто появлялись мутанты легендарного уровня. Что-то начало всплывать из глубин океана, появились сильные волны. Тут и там появились ноги, но выглядели они так, словно умерли, и их телами завладели какие-то водоросли. Они напоминали гули, но были гораздо сильнее. Из глубин раздался грохот, вслед за которым водную гладь разорвала мачта затонувшего корабля. С множеством пробоин, покрытой ракушками и водорослями, поднялся он из глубины. Магия наполнила это судно, и корабль-призрак начал восстанавливаться на глазах. По его палубе расхаживали существа, напоминающие и обычную нежить, и призраков одновременно. Вокруг начал расстилаться туман, над океаном нависла аура неминуемой смерти. Это призрачный флот. Жестоко улыбнулась сирена и показала Сарану ракушку в форме рога. Богиня Мария разделила свой призрачный флот между всеми храмами. «Я могу призвать лишь один корабль, но тебе должно хватить его, чтобы разобраться с предателями». Словно невидимая сила толкнула корабль, его черные паруса тихо натянулись. Сирена опять взяла Сарана за руку и привела его на палубу корабля, после чего посмотрела на неживых матросов, и в глазах ее появился странный свет. Внезапно вся нежить волной встала на колени, корабль-призрак полностью смолк, лишь жуткий ветер продолжал завывать. Корабль был живым, в буквальном смысле. При помощи легендарного заклинания он был превращен в нежить. Это как заклинание волшебников оживить замок. Сарану было очень некомфортно. Он словно стоял на гниющем трупе огромного существа. Даже чувствовал дыхание корабля, и это было дыхание смерти. Сирена протянула ему рог и сказала: «С этого дня корабль-призрак будет подчиняться тебе, человек, не разочаруй меня». Он принял его, и перед глазами появилось множество строк. Название существа. Корабль-призрак – голос мертвеца. Тип существа – оживленное строение. Описание существа – боевой корабль, разбившийся о рифы сотни лет назад. Мертвые души постепенно переплелись с кораблем и сделали из него корабль-призрак. О нем было сложено множество легенд, прежде чем он завладел вниманием богини морей. Он отправила легендарного жреца, чтобы захватить корабль, и превратила его в нежить низшего уровня при помощи своих божественных сил. Корабль обладает простым сознанием и восстанавливает себя как обычная нежить, может плавать в любом море. История сделала этот корабль одним из сильнейших в мире. Капитан, Саран, временно, команда, утопленники, 49, мстительные морские духи, 12, океанические призраки, 72, сирены баньши, 9, неживые оборотни акулы, 6, плененные духи, 872, заперты, снаряжение. Топящий траур, столкновение, пушки мертвеца, 24, призрачные паруса, тяжелая артиллерия, 2, способности, призыв тумана, подводная навигация, проклятый корпус. Саран слегка оцепенел, получив рог, но про себя он был взволнован. Призрачный флот реально существовал. Глава 195, перевод на русский, вжикк, абыздоминатион, власть бездны, глава 195, великая невидимость. Вода вокруг успокоилась, до самого горизонта не было ни одной волны. Голос мертвеца пришел в движение бесшумно. Рядом с Сараном на палубе стояла сирена. Она была довольна тем, как оцепенел Саран, когда появился корабль-призрак. После того, как кораблю был отдан приказ, вся палуба вдруг задрожала, после чего он разделился надвое, обнажив бесформенное существо из сотен сросшихся тел, что было его сердцем, и начал утопать, словно змея. Один из канатов обвил руку Сарана за мгновение до того, как нахлынула волна. Корабль ушел под воду. Голос мертвеца затаился под водой, среди сотен рыб, медуз и прочих океанических существ. Утонувшие матросы двигались по палубе, управляя кораблем. Сирена с удовлетворением осмотрелась и сказала: «Корабль-призрак останется здесь. Когда предатели вернутся, ты сможешь напасть на них прямо из-под воды». «Понял», — кивнул Саран. Похоже, богиня Мария имела больше власти в мире смертных, чем он думал. Она потянулась не только к титулу жизни, но и титулу смерти. Хотя она ограничивается исключительно океаном, но не слишком ли много у нее планов, какая у нее цель на самом деле? Саран неожиданно почувствовал, что в этом она похожа на королеву пауков Лолс. В прошлой жизни он не имел дел с океаном, поэтому почти ничего не знал о богине морей, но знал, что она настолько сильна, что немногие боги способны ей угрожать. Даже если она потеряет свою божественную силу и станет святой, кому удастся найти ее в безграничном море? С другой стороны, он не помнил, чтобы она совершала что-то заслуживающее внимания в смутные времена. Возможно, дело в том, что ее вера так и не распространилась на континенте, потому что ее постоянно подавлял лорд Штормов. Саран почувствовал назревающую конспирацию, но не мог понять, что именно она замышляла. Вернувшись в храм морей, Саран растворился в тенях и бесследно исчез. Главные последователи лорда Штормов находились в тропических лесах островов Сороса. Там очень часто происходили естественные шторма. Хотя в порте Тейлан был и его храм, сравниться с храмом морей он не мог. Все же, порт Тейлан не принадлежал островам Сороса, он скорее был кусочком океана, поэтому влияние королевы глубин здесь было сильнее. Новость о Гладкоризе все еще распространялась, под ее влиянием нарастало беспокойство. Чуть ли не в каждом пабе обсуждали происшествие. Были даже люди, которые собственным нутром клялись, что Гладкориз – легендарный убийца. Собственно, даже в храме морей считали, что Саран на грани легендарного уровня, поэтому и пытались сделать его своим. Все же, он пережил поглощение энергии, сохранив при этом большую часть силы, а такое под силу не меньше, чем полулегендарным разбойникам. В целом, легенд было довольно много, но это если не смотреть на профессии, а так на каждый класс встречалась лишь горсть. Во всем порте Тейлан, хотя он и был ключевой точкой прибрежной торговли, было всего лишь трое полулегендарных профессионалов, и все они принадлежали храмам. Чего Саран не ожидал, так это того, что он даже получит рейтинг легендарности. Гладкорис местные слухи. В раннем ноябре 1675 года, в порте Тейлан, вы приняли задание храма морей и устроили чистку среди тех, кто предал веру. В этом сражении вы убили столько людей, что во всем порту началась паника. Слухи о таинственном Гладкоризе достигли даже прибрежных городов, но вскоре распространятся на весь юг. Рейтинг легендарности. Плюс один. Видимо, легендарные сражения были не единственным способом получить рейтинг легендарности. Вампир-полубог пользовался именно этим методом, чтобы распространить страх перед собой. Однако сейчас ему рейтинг легендарности только мешал. Чем известнее он станет, тем выше шансы, что привлечет внимание. Саран не хотел сталкиваться с другими фракциями, у него и так хватало врагов. До возвращения остальных предателей в порт пройдет не меньше недели, а скорее две. Так что у Сарана было время приготовиться. А готовиться нужно было тщательно, ведь среди противников может оказаться чародей высокого уровня. Торговой палатой Россада владела герцогиня, она пришла из древней семьи колдунов. Такие семьи, накапливающие богатство и власть на протяжении поколений, обычно очень сильны. В списке целей было как минимум три колдуна, но Сирена ни разу не видела их в действии, поэтому не знала, какой силой они обладали. Однако расслабляться не стоило точно. Чародеи высоких уровней представляли огромную опасность, готовиться к столкновениям с ними следовало с максимальной осторожностью. Неживые матросы на голосе мертвеца были максимум третьего ранга, а в большинстве своем второго. Их можно использовать против противников низкого уровня, но никакой угрозы чародеям высокого ранга они представлять не будут. Если среди противников есть жрец высокого уровня, то одно развеять нежити больше половины просто исчезнут. Только большие оборотни акулы смогут выдержать силу этого заклинания. На самом деле, корабль-призрак имело смысл использовать только благодаря его орудиям. Одного залпа хватит, чтобы затопить любое судно. Чародеи были той еще проблемой, поэтому храм морей не стал нанимать слабых искателей приключений. Важнее всего было не оставлять доказательств того, что за этим всем стояли они. Все знали, что в произошедшем виновны именно они, но без доказательств никто ничего не сделает. Так выглядели тайные сражения между храмами. Саран вернулся в отель. После его магии раздевания амазонки стали вести себя приличнее перед ним, а после слухов о Гладкоризе вообще притихли. В их взглядах на Сарана был страх и уважение, наверняка они подозревали, что это он таинственный легендарный убийца, но не имели никаких доказательств. Да и в любом случае, Гладкориза поддерживает храм морей, так что лучше сохранять бдительность. Храм морей был в этом месте даже раньше, чем образовался порт Тейлан. Не все здесь были верными последователями королевы глубин, но никто не хотел переступать дорогу самой влиятельной организации острова. С другой стороны, влияние храма морей в последние годы ослабевало. Корни, пущенные в самое основание острова, выкапывал храм штормов. В комнате маленькое тело Вивьен снова парило в воздухе. Саран поднял руки и погладил ее по волосам, после чего аккуратно отнес на кровать. Сейчас его воля была сильна, но далека от состояния, в котором была во время тренировки среди льдов. Однако для победы над волей лорда страха нужна не только сильная воля, но и большой запас силы жизни. Когда Саран босиком прошел тысячи километров в ледяном королевстве, то не только его воля стала крепче стали, но и сила жизни достигла своего пика. Можно сказать, тогда его волю поддерживала вера в собственную неуязвимость. Даже если его воля сейчас была достаточно сильна, то силы жизни не хватало, и он не был уверен, что сможет победить лорда страха, не подтолкнув себя к самой грани отчаяния. Поэтому шанса требовалось дождаться. Саран не действовал, если не был уверен хотя бы на 80%. Комната быстро вернулась в норму. Он сел рядом с Вивьен и начал гладить ее волосы. Дыхание девочки постепенно успокоилось. Все, что висело в воздухе, вернулось на землю. Во вчерашнем сражении, хотя враги были слабы, он получил 15 тысяч очков опыта за убийство. Этого было недостаточно для повышения уровня танцора теней, но вполне хватало, чтобы повысить уровень волшебника до 7-го, а это даст слот для заклинания 4-го уровня. Для чародеев на этом уровне не было ничего важнее каменной кожи или великой невидимости. Саран даже не сомневался в том, что выберет великую невидимость. У него с собой был элементальный камень земли, с помощью которого и так можно использовать каменную кожу каждые 3 дня, так что необходимости в защитных заклинаниях у него не было. Кроме того, невидимость он уже знает, так что ему потребуется гораздо меньше времени на изучение ее продвинутой версии. Кроме того, это одно из самых лучших заклинаний для разбойников. Пожалуй, даже, не одно, а самое лучшее. Великая невидимость, даже если он атакует, не исчезнет. Саран сможет сражаться со своими противниками, даже не выходя из невидимости. Он очень давно ждал это заклинание. Глава 196. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 196. Источник хаоса. Небо медленно потемнело. Саран поднялся и прислушался. Где-то доносились мужские крики. Не меньше половины проституток в порте Тейлан принадлежало амазонкам, а когда эти женщины занимаются серыми делами, то работают куда более жестоко, чем мужчины. Они занимаются и другими запрещенными зонами этой сферы, включая мужскую проституцию, а их бизнес аж до южных портовых городов. Многие старые и одинокие аристократки нуждались, чувствовали себя обделенными мужским вниманием. На южном берегу хватало аристократок с мужчинами-рабами. Они выбирали себе новые игрушки на рынке рабов, словно осматривали скот, но зачастую относились даже хуже. Чем-то строй местного мира напоминал Древний Рим. Снизу до сих пор продолжались пытки. Слух у Сарана стал гораздо лучше, так что время от времени он слышал тихие завывания из подвала. Амазонки, похоже, сражались с кем-то из местных, потому что в последнее время они постоянно кого-то пытали и избавлялись от тел. Хотя снаружи отель выглядел тихим и спокойным, но только потому, что они хорошо прикрывали следы своей деятельности. Саран не хотел попасть в стычки между местных банд, так что думал перебраться в храм морей. Сирена без труда устроит их с Вивьен, а безопасность там даже лучше. Но оставаться в их долгу, как и давать рычаг давления, не хотелось. Крик внезапно оборвался. Послышалась женская ругань. Видимо, пленник умер от боли слишком рано, на ее вкус. Затем открылась дверь, послышались шаги 3 человек. Одна женщина шагала особенно тяжело, наверняка на ней была тяжелая броня. Обычные воины-амазонки были тяжелой пехотой, эти женщины даже против тяжелой кавалерии осмеливались выступать. Но Сарана их дела не интересовали. Он закрыл окно и принялся за изучение магии. Перед его глазами появились строки. Профессия волшебник теперь 7 уровня. Получено 25 очки навыков ЛВК 20+, инт 20, 10, 2, очки здоровья увеличены на 10 здоровья и профессии 4+, ТЛС 21, 10, 2. Саран без сомнений вложил все полученные очки в литературу. Это был его самый продвинутый базовый навык, достигший 185 очков. Большую часть он получил благодаря таким вложениям, меньшую просто читая книги. Саран уже мог без труда читать между строк, отлично знал традиции, географию и религию человеческого общества. Он, конечно, не был на уровне ученых, но мог бы без труда стать учителем в аристократической семье. При помощи знаний мира смертных эту способность можно поднять только до 250 очков. Для продолжения повышения уровня требовалось изучать божественные, магические, сверхъестественные и планарные науки. Если кто-то достиг 350 очков, то наверняка знает о планах очень многое. Чтобы достичь такого уровня, нужно путешествовать между планами лично. Многие волшебники путешествовали между планов. Одна из самых известных групп – Звездный путь. Среди них попадались люди с самым высоким уровнем образования. Звездный путь не был профессией, скорее он был призванием или титулом. Саран успокоил разум, после чего взял толстую пачку белой бумаги и принялся за анализ великой невидимости. Этот свиток он купил в храме морей. Жрица подумала, что ему он понадобится в бою. Едва ли она могла догадаться, что он собирается его изучить. Саран пока не доверял Сирене, так что не хотел, чтобы она слишком много о нем узнала. Она даже не знала, что он танцор теней, а не убийца, из-за того, что Саран пользовался ядом, самым популярным средством среди убийц. Мультипрофессионалам маскироваться было проще всего. Никто не заподозрит, что прошедший мимо волшебник и есть тот самый разбойник, которого они разыскивают. Саран помнил одного такого святого мечника. На самом деле, это очень сильная комбинация. Взрывная мощь святого мечника плюс защита каменной кожи и несколько дополнительных заклинаний поддержки делали таких бойцов сильнее в несколько раз, чем можно ожидать на их уровне. В некоторых отношениях они были даже сильнее, чем Саран в форме потрошителя. К несчастью, тот парень умер раньше легендарного уровня. Он додумался бросить вызов 10 противникам того же ранга и не ожидал, что они запечатают измерение, так что не смог сбежать, когда приперло, но даже так убил половину из них. Это было потрясающе, и очень жаль, что он умер так рано. На самом деле, Саран не помнил ни одного святого мечника, прожившего достаточно долго. Даже легендарный, которому поклонялись бесчетные люди, попал в западню и погиб в войну големов. Их сильнейшая сторона, огромный урон, была их главным недостатком. Любой на поле боя пытался убить их, практически не обладающих защитой, первыми. Словно стеклянная пушка, их убийственная мощь была хрупка как хрусталь. Пачка бумаги заполнилась плотно исписанными символами. Саран углубился в анализ магической модели. Заклинания четвертого уровня были довольно сложными. Если бы он не изучил невидимость заранее, то было бы еще труднее. Однако сложность того стоила. В отличие от обычной невидимости, великая невидимость позволяла наносить и получать удары не спадая. Так что и схема заклинания у нее трудная. На самом деле, на четвертом уровне начиналась граница трудных заклинаний, и дальше сложность повышалась все быстрее. Некоторые заклинания требовали глубинных познаний в астрологии, планах, пространстве и так далее. Он и не заметил, как прошла ночь. Потерев лоб, Саран поднялся, взглянув навстречу лучам солнца. Он взял толстую пачку бумаги и перевернул ее, после чего порвал несколько листков. За эту ночь он изучил всего лишь 10% магической модели. Постепенно темп должен нарастать, но времени у него не было совсем. Саран посмотрел на Вивин, провел рукой по ее щеке, после чего спустился вниз. На первом этаже воздух пропитал смрад крови. Саран заметил рану на руке амазонки-стражницы, которой вчера не было. Видимо, ночью произошло сражение, но Саран был так занят изучением свитка, что не обращал внимания на окружение. Что ж, ничего удивительного в этом не было. Проститутки приносили огромный доход, и только сильные могли его удержать, но и они сталкивались с постоянными набегами. Особенно много столкновений выдерживали амазонки, отнявшие слишком большую часть бизнеса. Саран просто взял поесть и вернулся в комнату. Его не интересовали их дела. Он поел, после чего аккуратно напоил Вивин, и вернулся к изучению модели заклинания. Поначалу Саран пытался ее кормить, но ей уже не требовалась еда. Она могла поддерживать свое тело исключительно магической энергией, а это признак легенды. Время продолжало течь. Саран изучал великую невидимость. Временами Сирена присылала ему сообщения. Несколько раз даже приходилось прерывать изучение и отправляться на разведку. Амазонки сражались с кем-то каждую ночь, на улице ежедневно слышались крики. Видимо, уничтожение местной торговой палаты Россада привело к перетасовке сил среди фракций Порта Тейлон. Местные уже решили, что торговая палата никогда не сможет вернуться в былые сферы деятельности, поэтому спешили забрать их территории себе. Сарану пришлось убить многих этой ночью, но эти смерти затерялись среди сотен погибших. На острове начинался хаос. Стража наконец-то потеряла терпение. Они приказали основным фракциям вести себя порядочно хотя бы днем, так что теперь убийства происходили только ночью. Сарана, естественно, не волновало, сколько людей умирает вокруг. Ему было важно только изучить великую невидимость за неделю, иначе он мог не успеть к возвращению кораблей торговой палаты. Это заклинание поможет ему не меньше, чем корабль-призрак, на котором он собирался их перехватить и убить прямо в открытом море. Глава 197. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 197. Изменение планов. В порте Тейлан начались беспорядки, каких не было, наверное, никогда. Появление Сарана было как палка, брошенная в осиное гнездо. Убийство еще более частым зрелищем на улицах, хаос стал повсеместным. Тел в море выбрасывали так много, что окружающие воды кишели акулами. Разрушение влиятельной организации открывало возможности множеству не таких влиятельных организаций, поэтому многие люди отправились испытывать судьбу. Все они были готовы убивать для своих целей. Таким уж местом был порт Тейлан. В итоге только другие крупные организации получат из этого выгоду. Стража стояла на стороне крупных организаций, бесчетные маленькие фракции уничтожались ежедневно. Естественно, самую большую выгоду из этих событий получит храм Шторма, храм Моря и Амазонки. Храм Штормов даже пошел на компромисс с храмом Морей. Торговая палата Россада была ими брошена, но в качестве компенсации храм Штормов получил часть территорий. Храм Морей мог себе это позволить, потому как владел почти половиной порта Тейлан. Тем временем, амазонки прекратили устраивать набеги на фракции вокруг себя и неожиданно совершили организованное нападение, захватив территорию вокруг гостиницы, в которой оставался Саран. Они планировали открыть свой собственный торговый дом. Они смели проявлять такую наглость, потому что среди них появилась новая легендарная владыка Шторма. С ее поддержкой они могли контролировать огромную территорию. В храме Морей Саран появился в зале. Сирена ждала его уже давно, она выглядела немного взволнованной. Увидев его, нога пробормотала. Планы изменились. Эти предатели сделали новый ход. Теперь твоя миссия – доставить мне их груз. Саран слегка нахмурился, когда услышал этот приказ. Изменение планов его огорчило, но спросил он спокойно. Что произошло? На губах Сирены появилась жестокая улыбка. Эти торговцы отправились торговать с островами Сороса от имени храма Штормов, но они предатели, готовые использовать даже богов для своей выгоды. Они отравили целое племя туземцев, после чего украли их золото. По моей информации, на их пяти кораблях сейчас целая гора золота и драгоценностей. Жрица передала Сарану свиток, в котором были указаны имена и внешние приметы предателей. Оказалось, что они изменили своей вере, чтобы обокрасть племя на островах Сороса. Там вера лорда Штормов была распространена повсеместно, так что его божественная поддержка открывала им новый путь и позволяла торговать с любыми поселениями аборигенов. Поначалу они просто планировали торговать с островами, но потом кто-то из аборигенов допустил крупную ошибку. Сообщил им, где находится большая золотая шахта. Острова Сороса известны своими богатыми запасами золота и серебра. Это племя было одним из кланов аборигенов, буквально живущих на золоте. Их лидер построил себе трон из чистого золота весом в полтонны, чтобы показать богатство и силу. По слухам, даже у самых бедных из них были килограммы золотых украшений. Но они оказались недостаточно умны, чтобы понять, к какой катастрофе может привести их показушничество. Вместе с предателями веры на кораблях были последователи бога Чумы. Они отравили источники воды племени. О продолжении догадаться нетрудно. Предатели добили выживших аборигенов, забрали их золото, а деревню сожгли. Как много они забрали? Свиток в руке Сарана не указывал, но если заинтересовался храм моря, то следует исчислять тоннами. Аборигены копили золото на протяжении поколений. Наверняка кораблям предателей даже пришлось выбросить все медные деньги, просто потому что на них не оставалось места. Саран не обладал способностями предсказания, но сомневался, что сумма меньше 500 тысяч золотых. Предатели буквально озолотились. Неизвестно, кто распространил новость, но даже пираты знали об этом. Караван торговой палаты Россада попытался изменить курс, но все море кишело пиратами не меньше, чем акулами, а потому им было не сбежать. Даже амазонки заинтересовались ими, все три короля пиратов отправили разведывательные корабли по их следам. Это ведь шокирующее богатство. Саран тоже почувствовал, как манит его эта безумная сумма. Будь у него такие деньги, можно было бы даже легендарное снаряжение купить. Храмам, естественно, тоже требовались деньги. Храму любого бога нужны были средства на поддержание. Храму моря уже сотни лет, и построен он был не на пустых словах, в него вложили огромные суммы. Даже божественные благословления требовали денег, потому что материалы для них были не бесплатны. Поэтому в этом мире не найти жреца, согласного работать бесплатно. Деньги позволяли даже приобретать новых верующих. Храм Лорда Величия ежегодно помогал беднякам. Возможно, деньги играли не важнейшую роль, но оставались жизненно необходимым столпом веры. Нетрудно представить, какой храм привлечет больше верующих, старый и обветшалый или новый и красивый. Кроме того, верующие в богатые храмы ежегодно могли получить милостыню, в то время как бедные храмы ежегодно требовали пожертвований. Так что почти все низы общества принадлежали богатым храмам. Это просто обычные люди, они хватались за то, что могли помочь им продлить существование. Так что даже храмы злых божеств могли без труда расширить свое влияние богатством. Если нужно подавить другие храмы или увеличить собственные военные силы, то большие траты тоже неизбежны. Хотя в этом отношении между храмами было общее правило: нельзя вмешиваться в мир смертных слишком сильно. Все же, богам нужна вера, богатство – всего лишь способ ее поддерживать. Поэтому Сирена хотела заполучить их сокровища. Со всеми этими деньгами она без труда расширит храм до размеров великого храма. Увеличение влияния в прибрежной зоне, награда богини и новая божественная сила в храме – все это было искушением для жрицы. После расширения храма они смогут полностью подавить храм Шторма, и даже если начнется война, их уже будет не искоренить. Храмы во многом напоминали башни волшебников, просто не были такими могущественными в боевом смысле, зато имели божественную силу. Поэтому, даже когда Янтарный город был фактически стерт с лица земли, большинство храмов остались почти нетронутыми. Саран довольно долго молчал, размышляя, но затем сказал: «У меня не хватит людей. Если новость распространилась среди пиратов, то я погибну вместе с призрачным флотов. Кроме того, раз предателей до сих пор не нашли, кто-то их поддерживает. Учитывая урванную ими сумму, герцогиня могла лично предоставить им помощь. Более того, ни с кем из трех королей пиратов легко не разобраться, они ведь уже практически не люди. Могут даже призвать Кракена». Он посмотрел ей в глаза. «Ваше превосходство, вы ведь понимаете, о чем я говорю? Такой монстр может угрожать даже храму, только личное вмешательство богини Марии способно его изгнать. Кроме того, он тоже охотится за сокровищами, поэтому появится обязательно». Саран достал карту. Через пару секунд размышлений он показал на один из островов и пробормотал: «Я слышал, что здесь находится черный дракон. Он скрывался под оболочкой человека и контактировал с гаванью кораблекрушений. Если он узнает, что в море 5 больших кораблей с золотом и серебром, то обязательно отправится за ними». Сирена замолчала. В ее взгляде на Сарана читалось нескрываемое удивление. Но потом она сказала тоном, нетерпящим возражений: «Я отправлю тебе на поддержку больше людей. Если враг настолько силен, то нужно созвать ближайшие племена сирен. Если потребуется, то сама отправлюсь в бой. Пока богиня наблюдает за нами, само море на нашей стороне. Эти богатства не должны попасть ни в те руки». Вечером Саран медленно вышел из храма морей, его брови почти сомкнулись, пока он размышлял. Тотемный дух. Как эти торговцы могли победить тотемного духа? Почему жрица ничего про это не упомянула? Она думает, будто я не знаю, что аборигенов защищают тотемные духи. Глава 198.1. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 198.1. Испытание боем. Вечером Саран вышел из таверны с Вивин на руках. Амазонки были с ним гораздо вежливее после того, как он показал силу. Они даже сдержали свое любопытство и ни разу не спросили про спящую девочку. Убийцы были полны тайны, задавать им вопросы далеко не лучшая идея. Сирена тоже знала о том, что он путешествует со спящей девочкой, но не сказала об этом ни слова. Секреты не всегда приносят выгоду, в отличие от опасности, особенно секреты убийц. Он решил отправиться в море, поэтому оставить Вивин в таверне не мог. Амазонки не настолько надежны, поэтому он решил отнести ее в храм морей. Они здесь главная сила, а потому места безопаснее просто не существовало. Саран не знал, как долго она будет спать, но чувствовал, что ей не проснуться, пока он не сможет побороть божественность страха. В прошлый раз она очнулась именно после этого. В старом здании снаружи храма морей, Саран аккуратно положил Вивин на кровать, после чего взял ее маленькую ручку и прошептал: «Контролируй свои божественные силы как только сможешь, нельзя показывать свою сущность здесь. Я скоро вернусь и сделаю все возможное, чтобы ты очнулась, клянусь». Вивин спала, но Саран чувствовал, что она ощущает внешний мир и надеялся, что слышит его. Иначе никак не объяснить, почему ее силы просыпались после того, как он уходил. Она даже накладывала на себя энергетический щит. Божественная сила не спала, даже если сознание девочки, по какой-то причине, не могло очнуться. Саран взял мягкое одеяло и аккуратно накрыл ее, после чего лег рядом. Перед завтрашним днем ему нужно было хорошо отдохнуть. В храме морей сирена стояла перед синими водами океана. Храм был связан с океаном подземными тоннелями, поэтому его всегда пропитывала соленая вода. На поверхности водоема появились небольшие волны, после чего существо с длинным и тонким телом, похожее на гигантскую морскую змею, показалось из него. Оно подплыло к жрице, после чего медленно забралось на платформу. Это был сильный и свирепый самец сирены, страж храма. Хвост у него был значительно длиннее, чем у жрицы, а в сильных руках блестел трезубец. В отличие от сирены, во многом напоминающей человека, самец был почти 7 метров ростом, с по-звериному свирепым видом и невероятными мышцами. Он медленно поклонился и поздоровался. «Ваше превосходительство, я созвал племена сирен, вскоре они созовут своих воинов». Она едва заметно кивнула, после чего пробормотала с довольной улыбкой: «Отличная работа, Диданос, я оставлю командование воинами на тебя. Мы обязаны заполучить это сокровище». Храм Штормов тоже потянул к нему свои руки. «Нельзя позволить им заполучить его, лучше пускай оно не достанется никому. Лорд Штормов всегда завидовал титулу моря нашей богини». Страж кивнул и спросил тихим голосом: «Ваше превосходство, я не понимаю, почему вы позволили командовать голосом мертвеца тому человеку? Он силен, но это ведь человек. Мы даже не знаем, откуда он пришел». Жрица нахмурилась, ее взгляд стал странным. С жестокой улыбкой она спросила хладнокровным голосом: «Ты сомневаешься в моем решении, Диданос? Не пытайся перехитрить меня своей глупой головушкой. Этот человек – убийца практически легендарного уровня, а в бою он не слабее легенд. Он ценен для нас, и мы продолжим его использовать. Кроме того, когда я убирала из его тела заклинание поглощения энергии, то почувствовала ауру легендарного ранга. Наверняка он уже изучил легендарный навык, а значит вскоре станет легендой. В последние 2-3 сотни лет легендарных убийц почти не рождалось. Если такой будет верен нашей богине, он станет кошмаром всех врагов».